Здесь придется снова напомнить о недавно происшедших событиях. Дело в том, что младшая сестра старухи Лю, кухарки из сада роскошных зрелищ, тоже оказалась в числе зачинщиц азартных игр. Многие служанки, жившие в саду, давно недолюбливали старуху Лю и, воспользовавшись моментом, пожаловались на нее, будто она и ее сестра утаивали их деньги и делили между собой. Узнав об этом, Фэнзе решила заодно наказать и старуху Лю. Старуха встревожилась, но тут же вспомнила, что служанки со двора наслаждения розами хорошо к ней относятся, поэтому она потихоньку упросила Цинь Вэнь и Фан Гуань замолвить за нее словечко перед Бао Юем. Тот, в свою очередь, подумал, что поскольку среди провинившихся находится и кормилица Инчунь, надо действовать заодно с сестрой, так как считал неудобным просить снисхождения только для одной старухи Лю. В этом и заключалась причина его неожиданного появления в комнате Инчунь. «Ты уже выздоровел?» — наперебой стали спрашивать его удивленные девушки. «Зачем ты пришел?» «Навестить старую сестру», — ответил Бао Юй, не желая открывать им истинную цель своего прихода. Никто не придал особого значения его словам. Все продолжали болтать о пустяках. Вскоре Пинер ушла, чтобы уладить дело с выкупом заложенного золотого феникса. Жена Юйгуи поплелась следом за нею, по пути продолжая умолять. «Барышня, заступитесь за нас. Я сама выкуплю этого феникса». «Тебе все равно пришлось бы выкупить его», — ответила Пин-Эр. «Если ты это знала, зачем затеяла всю историю? Коль ты сама признаешь, что виновата, значит, виновата. Мне тоже неудобно рассказывать об этом, так что если ты принесешь мне феникса, я никому не скажу ни слова». Лишь теперь жена Юйгуя немного успокоилась, стала без конца кланяться и благодарить Пин-Эр. «Не беспокойтесь, барышня. К вечеру я выкуплю феникса», — пообещала она. «Прежде всего сообщу вам, а затем отнесу его барышне Инчунь. Смотри, если к вечеру не принесешь, не обижайся», — предупредила Пин-Эр. Порешив на этом, они разошлись каждой своей дорогой. Когда Пин-Эр возвратилась домой, Фэнзе с любопытством спросила ее: «Зачем тебя звала третья барышня? Она очень боится, что вы сердитесь на нее, и велела мне вас успокоить», — отвечала Пин-Эр. «Кроме того, она интересовалась, что вы ели в последние дни». «Все-таки она заботится обо мне», — улыбнулась Фэнзе. «Кстати, только что случилась еще одна неприятность. Мне сообщили, что старуха Лю, ее младшая сестра, возглавляли сборище игроков, причем младшая Лю делала все по приказанию старухи. Я вспоминала, как ты говорила, что не стоит вмешиваться не в свои дела, а лучше заботиться о своем здоровье. Я тогда тебя не послушалась, и вот твои предсказания сбылись. Я же оказалась виноватой перед госпожой, и здоровье мое еще больше расстроилось. Но теперь я решила: пусть скандалит сколько угодно, без меня есть кому в этом разбираться. К чему зря стараться и вызывать только брань и проклятие? Мне действительно надо полечиться, чтобы поскорее выздороветь, а когда я поправлюсь, то буду умнее. Представится случай повеселиться — повеселюсь, будет возможность посмеяться — посмеюсь, а они пусть поступают, как хотят, я на все соглашусь. «Если вы на самом деле начнете поступать так, госпожа, это будет для нас великим счастьем!» — радостно воскликнула Пин-Эр. В это время в комнату вошел Дзялянь. «Опять неприятности!» — со вздохом произнес он. «Не понимаю, каким образом моя матушка узнала, что я хотел взять у Юань-Ян вещи и заложить их? Только что она вызвала меня и говорит: Где угодно достань 200 лян серебра на устройство праздника середины осени.